Глава 10. Хочу домой. Повествование от лица Егора. Меня будет сигнал клаксона. Слишком громкий. Уже светло. Оглядываюсь. Черт, скорая не может проехать. Завожу тачку, сдаю назад, пропуская карету. Проезжает к соседнему дому. Выхожу покурить и размять затекшее тело. Издалека вижу, что забирают беременную девушку. В груди болезненно стучит. Также забрали тогда и Дину от нашего бара. И после этого... Мимо идет наша соседка, тетя Люда. Увидев меня, удивленно застывает. «Здравствуй, Егор!» «Здравствуйте!» «К дочке приехал?» Киваю. Смотрит на часы. И я смотрю тоже. 7. «Рановато!» «Подожду!» Смотрю на окна Дины. Никаких движений на кухне. Доезжаю до ближайшей кофейни. Кофе. Еще одну сигарету. Перед выходом умываюсь ледяной водой. Нет смысла в этих ночевках под ее окнами. Никакого. Но рефлекс работает. И еще непреодолимое желание наказывать себя. В угоду ей. На поводу которого я и улетел тогда в Тай. Очень много тогда всего намешалось во мне. Безысходность, обида, боль, вина. И я сошел с ума. Мозг утверждает, что нужно ехать домой. Сердце попробовать еще раз поговорить. Мозг сильно проигрывает. Тело подчиняется не ему. Покупаю 2 кофе с собой. Иду. Как на эшафот. Нет, даже хуже. На эшафоте голову рубит лишь раз. Моя же слетает каждый. Дыхание сбивается. Открой мне, пожалуйста, Дина. Залетаю по лестнице. Перехватываю стакан одной рукой. Звоню. «Сейчас!» — слышу ее голос за дверью. «Минуту!» Распахивает, не глядя. Тянет к двери коляску. «Коляску помогите вынести!» Замирает, подняв глаза. И пока дверь перед моим носом не захлопнулась, я перехватываю ее и захожу. Закрываю. «Доброе утро, Дин. Кого ждала?» Молчит растерянно. Алиса в слинге. Маленькие пальчики крутят пуговицу на рубашке Дины. С любопытством меня разглядывает. Дина на автомате закрывает ее от меня руками. В дверь звонят. «Кто это?» «Такси». Открываю. «Вызов отменяется». Даю купюру водителю, видимо, поднявшемуся за багажом. «Извините». Захлопываю дверь. «Я сам отвезу, ладно?» Детское кресло я установил. Протягиваю ей 1 стакан кофе и тут же с сомнением отдергиваю руку. А если она кормит? Она курила вчера. «Дин, ты кормишь Алису грудью?» «Пошел к черту, Арсенин!» — оживает она. «Это тебя не касается!» Скинув кроссовки, проходит внутрь квартиры, унося дочку. Иду следом. «Так, Арсенин!» — глубоко вздыхает она, не глядя на меня. «Сейчас мы один раз поговорим с тобой, и ты оставишь меня в покое. Договорились?» «Давай попробуем». «Говори». И все вылетает из моей головы. Я так долго ждал, чтобы она захотела выслушать меня. Месяцами разговаривал с ней в своей голове, подбирал слова, объяснения, извинения, клятвы. И вот сейчас, когда кляп из моего рта вынут, у меня нет ни одного слова. «Мне столько сказать тебе нужно». «Я тороплюсь. Лаконичнее. В 2 словах». Не глядя в мою сторону. «В 2 словах?» Опускаю глаза. «Мне очень больно, Дин». «Не то говорю. Это твои проблемы». «Я люблю тебя». «И это не то. И это тоже твои». «Ладно», — киваю я, проглатывая ком в горле. «Дин, Алиса и моя дочь тоже. Я хочу иметь возможность быть отцом». «Мне очень жаль, что именно ты ее биологический отец. Но я найду для нее другого, хорошего отца, для которого будем приоритетом мы, а не пьянки, наркотики и тёлки». «Не было тёлок». «Наркота, да. Моя ошибка. Я осознал. Я буду хорошим отцом». «Ты? Ты чуть нас обоих не уничтожил из-за своей похоти». «Какой к черту похоти?» — взрываюсь я, подскакивая на ноги. «Не ори здесь. Алиса и так тебя боится». Сжимая челюсти, садясь обратно в кресло. Внутри все кипит. Алиса смотрит на меня настороженно, пытаясь выбраться из рук Дины. «Отпусти ее, пожалуйста. Пусть поиграет». Дина спускает дочку на пол. Снимает ботиночки. Имя молча наблюдает за тем, как она ползает по полу, стягивает детские книжки с дивана, открывает их своими маленькими пальчиками, время от времени поглядывает то на меня, то на Дину. «Пойдем на кухню. Пожалуйста». На подоконнике тонкие женские сигареты. Дина достает 1. И я прикуриваю тоже. Мы стоим у окна напротив друг друга. «Чего тебе надо, Арс?» «Поговорить». «Говори». «Прости мне мое помешательство. Это кокаин. Никогда я больше к нему не прикоснусь». Никогда. Очень за тебя рада. Равнодушно. Еще что-то? Да. Я очень виноват в том, что накалил обстановку своими гулянками, когда ты была беременна. Мне казалось, что это важно для бизнеса. Все эти связи. Я ошибался и виноват в этом. Очень. Да. Алкоголь был, да, наркота, но я никогда, никогда, слышишь, я не прикасался к другим женщинам, я чист в этом. Все? Нет, тогда на Костином дне рождения я пережирал наркоты, я даже ходить не мог сам. Как я оказался с этой тёлкой в одной кровати, не представляю. Я видел ее первый раз в жизни, клянусь, чем хочешь. Хм, злая ухмылка. Это какой-то особенный спич, который принято говорить, когда жена застает мужа в постели с другой женщиной? Молодец, воспроизвел. Дословно и очень убедительно. Мне нужно поаплодировать сейчас. А еще какие-то варианты есть? Этот уже даже в мыльных операх заебал. Дин, от возмущения теряю дар речи. Почему ты не веришь мне? Я никогда и не врал. Никогда. Всегда был открыт весь до основания. Закрыв глаза, она начинает надорванно истерично смеяться и с болезненным стоном замолкает. Я готов сесть на детектор и ответить за каждый момент, блядь! Пошел вон, Арсенин. Я не все сказал. Окей, продолжай. Дальше, Дина, дальше мне было страшно и больно. Не меньше, чем тебе, слышишь? Очень страшно было. Сглатываю я, вспоминая. Я тоже был один. Беспомощность, сука. Беспомощности. И я не понимал, что происходит у вас. Врачи почти ничего не говорили. Ты же запретила. Сказала, что я не отец. Я только знал, что все плохо. А за что? За тёлку-то? Тогда это несправедливо. Не трогал я ее. Хер знает, как она упала туда. За то, что поехал на этот ебучий день рождения? Виноват. За то, что не почувствовал грань? Тоже виноват. Но это же несоразмерно, Дин. Все? Нет. Вдыхаю поглубже. Я не только в этом виноват. Когда уехал... Опускаю глаза. Я сломался и сошел с ума. Было много наркотиков, грязи. Тёлок. Мой голос пропадает. Да. Это было. Не хочу врать. Зачем? Не знаю. Я ничего не соображал. Не позволял себе трезветь. Глушил, глушил. Не хочу за это просить прощения. Неровно дышу, съезжая опять с катушек от пульсирующей, удушающей боли в груди. Не хочу. Потому что это ты ломала меня и сломала. Ты хотела, чтобы я в этом утонул? И я тонул. Но больше не могу. Я хочу жить. Теперь все. Теперь все. Выговорился. Прислушиваюсь к себе. Не становится, блядь, легче. Нисколько. Почему? Потому что не верит, не чувствует, не хочет разделить со мной. А я хочу. Хочу ее боль забрать, стереть, искупить, что угодно. Но она не отдаст. Вижу по ее равнодушной маске на лице. Жить? Живем дальше, Арсенин. В смысле? Живем. Дальше. Я тебя больше не люблю. Мне все равно, как и что было в той прошлой жизни. В моей новой тебя нет. Пытаюсь въехать в ее слова. Попало. Больно. Заслужил. Уходи. Не могу. Делаю шаг к ней ближе, замечая, как бешено начинает колотиться венка на ее шее. Диночка. Не трогать. Отдергивает руку. «Ты грязный!» Смотрит на меня с отвращением. «В яблочко, Дин, давай еще!» Хриплю я. «Я тебя презираю, Арсенин!» «Да я и сам!» Хрипно кончать. «Еще!» Подхожу впритык, ее губы начинают дрожать. Толкает ладонью в грудь. «Ты отвратителен мне! Ничтожество!» Киваю. «Ну, бей, Дин, давай! Сильнее! Чего ты?» «Ты же знаешь, я схаваю все!» Ее глаза наливаются слезами. Она часто-часто моргает. «Просто уходи!» Голос дрожит. «Тихо, тихо. Так, не надо!» Сглатываю я. «Диночка!» Обессильно съезжает по стене вниз, опускаясь на колени, закрывая глаза. «Прости. Прости. Прости меня!» Лицо обжигает пощечина, сжимая губы, зажмуриваясь крепче. Еще одна. Еще. Слышу, как она истерично дышит. Мое лицо немеет, открывая глаза. Я очень люблю тебя. Пожалуйста. Я хочу домой. «Убирайся!» — она начинает плакать навзрыд. «Убирайся, я прошу тебя, убирайся!» «Мама!» — начинает тоже рыдать застывшая в дверном проеме Алиса. «Мама!» «Блядь, блядь!» «Все, все, ухожу».